«Это же Василиса! Василиса Ок!» — воскликнул кто-то позади, кажется, Ник, но тут другой голос резкий и злой перебил его. «Это моя дочь, господин Астариус, Василиса Огнева!» Нортон-старший поднялся во весь рост. Василиса не сразу узнала его в длинном белом одеянии. Как ни странно, отец сидел тут же рядом, по левую руку от Астариуса, и на его голове сверкал тонкий серебристый обруч. «Она нездорова», — раздраженно произнес он. «Я не знаю, как ей удалось сбежать из своей комнаты. Сейчас я позову людей, и они вернут беглянку домой, в Черновод». «Я здорова, как никогда», — зло произнесла Василиса. «И хочу заявить, что я тоже ключник». Василиса, конечно, предполагала, что ее слова прозвучат не без эффекта, но такого явно не ожидала. По всем трибунам Лазоря словно волна прошла. Все разом повскакивали со своих мест, возбужденно переговариваясь, некоторые показывали на нее пальцами. Василисе стало жарко от направленных на нее взглядов. «Как я и говорил, моя дочь нездорова», — быстро произнес Нортон-старший. Василиса впервые видела его таким взволнованным. «Надо отправить ее домой, назад в замок». «Погоди, девочка», — обратился к ней Астариус, игнорируя торопливую речь отца Василисы. «Ты хочешь сказать, что имеешь право на один из уже представленных 6 ключей?» «Нет у нее никаких прав», — зло воскликнула женщина. «Ну, конечно, вот и Елена, вся в белом, со сверкающим обручем на золотистых локонах, стоит рядом с отцом». «Нет, есть», — возразила Василиса, — «у меня...» Заглушая ее слова, поднялся сильный шум, причем не без участия Елены, громко кричащей о вседозволенности посещения тайного собрания, великого часа в истории Флары, величайшего. Ее поддержал целый хор громких и нервных голосов, началась полная неразбериха. Но когда седой Астариус высоко поднял посох стрелу с синим камнем, люди замолкли, словно кто-то разом выключил звук. «Часовой круг завертится через 17 минут», — ровным голосом произнес Астариус. «Если тебе есть что сказать, Василиса Огнева, говори и немедленно». «У меня есть черноключ», — произнесла Василиса и достала из кармана джинсов кинжал с самоцветами. Вновь понеслась буря гневных восклицаний, но шум моментально затих, вновь повинуясь посоху стреле с синим камнем. «Можно мне взглянуть на него?» — спросил Астариус. «Нет», — мигом ответила Василиса, — «я должна сама положить его на нужное место». Она быстро оглянулась. На большом золотом круге стояли какие-то ребята. Василиса успела разглядеть только Ника, издали помахавшего ей рукой. «Я должна попробовать сама», — четко сказала она. «Без черного ключа часовой круг может вообще не завертеться». Астариус двинул седые брови. Непонятно было, гневится он или просто раздумывает над словами Василисы. «От чего имени ты выступаешь?» — наконец спросил он. «Кто дал тебе этот ключ?» «От имени повелительницы лютов», — ответила Василиса. «Этого не может быть!» — пронзительно вскрикнула Елена. Ее лицо побелело от бешенства. «Черная королева никогда бы не отдала черноключ дочери Огнева!» Нортон-старший резко мотнул головой, но промолчал. Зато наградил Василису таким яростным взглядом, что ей захотелось скорчить ему рожицу или показать язык, чтобы разозлить еще больше. А Елена неожиданно взмыла в воздух, словно вихрь, на ходу расправляя черные крылья, и коршуном метнулась к Василисе.